Дорогой друг, раньше мы узнали, как Адам и Ева не повиновались Богу. Они вынуждены были покинуть Эдемский сад, потому что не повиновались Богу. Но Бог продолжал любить Адама и Еву и обещал послать им Спасителя. Кто же обещанный Спаситель? Обещанный Спаситель – это Господь Иисус. Библия говорит: «И наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей Своих от грехов их». Так записал евангелист Матфей в 1 главе и 21 стихе. До прихода Иисуса Христа в мир Бог повелел Своему народу приносить в жертву агнцев за свои грехи. Каждый человек должен был принести в жертву агнца за свои грехи. Агнец умирал за грехи человека. Чему учил Бог людей? Он учил, что кто-то должен умереть за грех. Библия говорит: «Ибо возмездие за грех – смерть». Это записано в послании к римлянам в 6 главе 23 стихе. Каждый человек должен был принести ягненка в жертву за свои грехи. Также Бог обещал, что Его Сын придет, чтобы стать Спасителем и умереть на кресте за грехи всего мира. Иисус – обещанный Спаситель. В течение многих столетий верующие приносили в жертву агнцев за свои грехи, как повелел им Бог. Они знали, что кто-то должен умереть за грех. Они были довольны, что Бог разрешил приносить агнца в жертву за грехи. Но люди постоянно ожидали обещанного Богом Спасителя. Однажды ангел явился непорочной девушке по имени Мария и сказал, что она будет матерью обещанного Спасителя. Ангел сказал: «И наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов». Имя Иисус означает «Спаситель». Спаситель – это тот, кто спасает вас от чего-то. Иисус – это Спаситель, который спасает нас от наших грехов. «Ибо родился вам Спаситель, который есть Христос Господь», записал евангелист Лука во 2 главе 11 стихе. Господь Иисус родился в Вифлееме. Как у каждого младенца, у него была мать, но у Иисуса не было человеческого отца, как у тебя и меня. Кто был его отец? Его отец был Богом. Иисус воистину Сын Божий. В детском возрасте Иисус был послушен своим родителям. Библия говорит: «Иисус же преуспевал в премудрости и в возрасте и в любви у Бога и людей». Это записал евангелист Лука во 2 главе в 52 стихе. Когда Иисус стал взрослым, Он начал проповедовать и учить. Когда Иоанн Креститель увидел Иисуса, он сказал: «Вот Агнец Божий, который берет на Себя грех мира». Иоанн назвал Иисуса Агнец Божий, потому что Иисус пришел умереть за грех мира. Только Иисус мог умереть за наши грехи, потому что Он был непорочен и свят, и никогда не грешил. Иисус очень много трудился. Библия говорит, что Бог Духом Святым помазал Иисуса, и Он ходил, благотворя и исцеляя всех обладаемых дьяволом. Это записано в книге Деяний, 10 главе, 38 стихе. Однажды Иисус был с учениками в лодке. Иисус уснул. Когда Он спал, началась сильная буря. Волны были настолько большие, что ученики думали, что лодка утонет. Они разбудили Иисуса, говоря: «Господи, спаси нас, мы погибаем!» Иисус сказал ветру и волнам: «Умолкни, перестань!» Ветер и волны успокоились. Ученики удивились: «Кто же это, что и волны, и ветер повинуются ему?» Иисус успокоил ветер и волны. Иисус имел власть над сатаной и злыми духами. Он изгонял их из людей, Он исцелял больных, Он давал зрение слепым, слух глухим и исцелял хромых. Иисус воскрешал мертвых. Для чего пришел Иисус? Господь Иисус не пришел в мир, чтобы только исцелять больных и творить чудеса. Он пришел, чтобы умереть на кресте и стать спасителем. Мы подошли к самому печальному, но самому удивительному событию, которое произошло в мире, к моменту, когда Иисус страдал и умер на кресте за наши грехи. Сатана возбудил злых людей, которые устроили заговор против Иисуса и приговорили Его к смерти. Они связали Иисуса и повели Его к римскому правителю Пилату. Негодные люди говорили неправду об Иисусе и несправедливо обвиняли Его. Пилат приказал воинам взять Иисуса и бить Его. Его раздели и бичевали. Иисуса били по лицу и плевали в Него, чтобы насмеяться над Ним. После этого они сделали венец для Иисуса. Не золотой венец, но терновый. Они привели Иисуса на место, называемое Голгофа, и там распяли Его. Его руки и ноги были прибиты гвоздями ко кресту. По обе стороны от Иисуса были распяты два разбойника. Эти два человека были осуждены за смерть, за злые дела. Но Иисус умирал за наши грехи, не сделав никакого зла. Когда Иисус висел на кресте, Он видел людей, которые били Его. Он видел тех, кто плевал Ему в лицо. Он видел распинавших Его, но продолжал любить их, невзирая на их злые дела. Он молился: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Иисус хотел спасти своих врагов и молился о них. Один из разбойников, который был распят с Иисусом, уверовал в Него. Он доверял Господу Иисусу как своему Спасителю. После смерти этот человек вместе с Иисусом пошел на небо. Другой не поверил в Иисуса и не пошел с Ним на небо. Он навсегда потерял вечность. Мы подошли очень важному вопросу. Почему Иисус умер на кресте? Он умер за наши грехи. Библия говорит, что Бог все наши грехи возложил на Своего Сына Иисуса Христа. Неправду, эгоизм, непослушание, наш характер, все наши грехи Бог возложил на Него. В этом причина Его смерти. Библия говорит, Господь возложил на Него грехи всех нас. Что самое важное мы узнали из этого урока? Иисус, Сын Божий, умер за наши грехи. Он умер за мои и твои грехи. Знаешь ли ты, почему Господь Иисус отдал свою жизнь на кресте за тебя? Он отдал свою жизнь, потому что любил тебя. Апостол Павел сказал, «Сын Божий возлюбил меня и предал себя за меня». Это он написал в послании к Галатам во 2 главе 20 стихе. Ты также можешь сказать это. Повтори для себя. Сын Божий возлюбил меня и отдал себя за меня. Господь Иисус не только умер за наши грехи, но и воскрес из мертвых на третий день. Он наш живой Спаситель. Когда ты поверишь в Господа Иисуса и доверишься Ему как своему Спасителю, Бог простит тебе грехи и сделает тебя своим творением. Ты будешь спасен навеки. Библия говорит, веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты, и весь дом твой. Это записано в книге Деяний, 16 главе, 31 стихе. Золотой стих. Веруй в Господа Иисуса Христа и спасешься. Этот золотой стих из книги Деяний, из 16 главы и 31 стиха. Веруй в Господа Иисуса Христа и спасешься. Алло, алло, алло, расскажите, пожалуйста, про сокровища. Да. Вы знаете, используя специальный код, секретный код, мы нашли сокровище, которое говорит, Иисус Божий Сын умер за мои грехи.